тот раз с тобой действительно ничего не случилось. Ты пережил Андрея на 15 лет, но мы с ним успели подружиться. Мы стали реже видеться после моего переезда в Париж. На спектакли по моим пьесам частенько приходили его друзья, всякие там коронованные особы, вдовы художников и сулившие мне луну с неба капризный английский импресарио. Иногда ты ворчал, что с тех пор, как ко мне пришла известность, ему куда больше нравится роль моего крестного. Твой старый друг отвечал, что не виноват в том, что он все еще жив. Уж для мальчика, осиротевшего в 9 лет, он бы расстарался. А пока он ограничивался тем, что скупал за бешеные деньги первые издания моих романов, повышая спрос. Вы с мамой купили дом по договору ренты, 10 лет тратили на выплаты почти всю твою пенсию и только-только переехали в Вильфран-Сюрмер, поближе к Анри, как он умер от рака из-за пряных трав. Сразу после твоей смерти 3 медиума, независимо друг от друга, сообщили, что за тобой приходил какой-то Анри. Не знаю, стоит ли в это верить, но сама идея мне нравится. Когда я пишу эти строки, я чувствую, как вы стоите со мной рядом, шутливо боретесь за мое внимание, мое волнение, улыбку, перебиваете друг друга, вспоминая разные случаи жизни, чтобы меня удивить, развеселить, вдохновить или поразить. Ты давно предупредил меня, что на том свете освоишь 2 вида деятельности — живопись и квантовую физику. В земной жизни тебе на них времени не хватило. Ты понимал, что аграрное право вряд ли пригодится тебе среди духов, и придется подыскивать другое занятие. Ты и там был готов учиться, лишь бы без дела не сидеть. Я хорошо представляю тебя в компании таких же беспечных гуманистов, неуемных фантазеров, таких же настырных и любопытных, как ты сам. Полагаю, ты встретил там старых друзей, и вы неустанно возделываете ниву в заоблачной дали, а семена прорастают в наших снах. Пусть они всегда смотрят на меня, эти старые озорники, полубоги моего детства, из которых я по кусочкам сложил свой мир, будто пазл. Самым старшим среди твоих коллег был Николай, горбатый старик 2-метрового роста. Это он, выступая в суде против бюро по сбору отчислений в фонд социального обеспечения и помощи семье, говорил о парадоксе Гегеля и сексуальном подтексте у Вергилия. Он никогда не расставался с трубкой, улыбаясь, щурил глаза, как Будда, свободно говорил на латыни, арамейском, древнегреческом и на сленге Мишеля Одиара, писателя и сценариста. В саду дома Лаколь-Сюрлу стояло надгробие с его именем и датой рождения. Не хватало только даты смерти. По выходным, в перерыве между аперитивом и барбекю, он водил гостей поклониться могиле. Когда запах дыма возвещал о том, что мясо готово, Николай докладывал своему бюсту: «Мсье, кушать подано», и мы садились за стол. Этот очаровательный сумасброд, способный запудрить мозги всем присяжным на свете, больше всего любил деревья и ручки. Последний он вырезал из веток первых и каждый год дарил мне 2-3 экземпляра, преподнося ручку из его сада, словно свежесорванный огурец или баклажан. «Сами убедитесь, дорогой Дидье», — говорил он, — «некоторые романы нужно писать только вишневым деревом, другие — пробковым дубом. Бывают и такие, к которым можно подступиться только с сосной, но вряд ли это ваш стиль». Подношения Николая были слишком большими. Чернила и смола подтекали, портя рукописи, поэтому я держал их на столе в вазочке и пускал в ход только когда он сам приходил к нам ужинать. «Итак, дорогая Поль, наш юноша уже покорил бугор Венеры?» — спрашивал он у мамы, целуя ей руку. «О, Боже!» — мама терялась и начинала судорожно стряхивать с пальцев фарш или панировочные сухари. «Ему всего 11. Всему свое время, дорогая, всему свое время». Мама отворачивалась к плите, а он торжественно вручал мне очередную ручку-сучок. «Запомните, мой мальчик, самое сложное — завлечь интересующую вас особу в закрытое помещение». «Вовсе нет. Куда сложнее выдворить ее потом оттуда», — отвечал я в том же изящно пошловатом тоне. «Поздравляю, старина», — «Вот истинный сын своего отца!» — восклицал Николай, и ты разовел от гордости. С другим адвокатом и большим любителем трубки, Пьером Жосле, тебя сближали острый ум, артистизм и убойный юмор. Вы вечно что-то затевали. То сочиняли уморительные скетчи для «Ревю де Пале», то созывали всех на бал-маскарад, поручив женам, его супругу тоже звали Поль, заведовать хореографией и костюмами. От аплодисментов дрожали не только стены ваших домов в Верхнем Варе, но и мраморные статуи приемной суда, когда вы забавляли народ своими байками и виртуозными розыгрышами. Внешне Пьер напоминал Эрла Флина и Кларка Гейбла, звезд Голливуда. Местные коррупционеры ненавидели вас за вызывающую неподкупность. Кто-то завидовал красоте ваших жен, так что врагов хватало. «Плевать на них, они никогда нас не догонят», — смеялся Пьер, цитируя своего идола Жана Луи Бори, самого молодого лауреата Гонкуровской премии и самого беспощадного кинокритика, которому мы верили как себе.